Они остановили такси и сели. «Арон?» — спросил внезапно Муни. «Если ты исчезнешь, я ему не нужен. Но если вы найдете время повидать его, это будет мило. Скажите ему, что я напишу, как только все устроится». «Я наверняка навещу его», — пробормотал Муни. «Будь осторожен, Гарри, и ради бога, не закончи так же, как и я. Если человек ничего не достигнет в 40 лет, значит, все кончено. Не забывай об этом. Человек в 40 лет в наше время никому не нужен». Гарри высадил Муни на Пикадилли и направился в свою студию, где Дорис была погружена в работу. «Я думала, что вы не придете сегодня, Гарри», — сказала Дорис. «У меня 2 встречи для вас на завтра, и миссис Гэрсон приказала...» «Дорис, приключилась весьма неприятная история. Я уезжаю. Не задавайте мне вопросов. Я должен исчезнуть». «Клэр? Клэр уезжает с вами?» «Да». «Значит, это с ней случилось несчастье, не с вами. Неважно. Я должен исчезнуть. Аннулируйте все встречи и займитесь ликвидацией дел. Я больше не вернусь». «Но это невозможно и глупо. Как раз теперь все только-только начало устраиваться. Есть договор, я должен вас оставить. Будьте разумны, Дорис, и не осложняйте ситуацию. Я встречался с Муни. Он вам передаст 25 фунтов. Это все, что я могу сделать для вас. Мне жаль, Дорис. И не смотрите на меня такими глазами. Я действительно в очень сложном положении. Вы не должны были на ней жениться. Я всегда знала, что она принесет вам неприятность. Эта девка не стоит доброго слова. Бросьте ее и про все забудьте. Пусть она идет своей дорогой, а вы идите своей. Я люблю ее. Я знаю, что она ничего не стоит, и она сама это тоже знает. Но когда любят, это не имеет никакого значения. — А что делать с оборудованием? — воскликнула Дорис. — Делайте, что хотите. Если сумеете продать, это будет ваш личный доход. Я возьму с собой только фотоаппарат и несколько увеличителей. Мне будет вас очень не хватать, Дорис. Он взял свой аппарат, прижал к себе Дорис, поцеловал ее в лоб и вышел, чувствуя, как у него сжимается сердце. Было еще только 5 часов. Еще час нужно было где-то провести. Он вошел в телефонную будку и набрал номер, ответила Клэр. «Как у тебя дела?» «Прекрасно», — ответила она. «Я все упаковала и занимаюсь перекрашиванием волос». «Не говори этого по телефону, милая. Ты написала Моррису?» «Да». «Я звонила Валу. Он в бешенстве. Он сказал, что Симпсон будет преследовать меня за нарушение контракта. Я ему ответила, пусть только попробует. Я была права?» «Мы не можем поступить иначе», — сказал Гарри, пытаясь игнорировать удар, который она только что нанесла ему. «Жди меня. Я вернусь около 7». Проблуждав по улицам возле Пикадилли, Гарри, наконец, добрался до Дюка Веллингтона. Как только он вошел, хозяин удивленно посмотрел на него. «О, здравствуйте!» — сказал он, подумав мгновение. «Давно вас не было видно. Насколько я помню, этот небольшой инцидент был в июле?» «В октябре», — уточнил Гарри, довольный тем, что его узнали. «Время бежит, не так ли? Мне пришлось по делам уезжать из Лондона. Мы всегда рады поставить вам стаканчик. Что желаете?» «Раньше в Дюке Веллингтоне можно было брать только пиво», — подумал Гарри. «А та девушка, с которой вы были?» «Лакомый кусочек. Ваша подружка?» «Нет. Я ее после этого не видел. Жаль. Она, конечно, не ангел, но в постели. Должна быть приятно». Гарри что-то неопределенно пробурчал и развернул газету, которую вынул из кармана. Бар начал заполняться. Гарри осмотрелся. Вокруг были те же самые лица, Трое мужчин в черных шляпах негромко разговаривали и пили виски. Человек с помятым лицом и его жена пили порто. Стрелки часов в баре медленно двигались. Наконец, в 6:15 дверь открылась, и вошел Муни. «Ну как?» — сразу же спросил Гарри шепотом. «Все в порядке. У меня была небольшая схватка по поводу цены, но он в конце концов уступил. На, вот, возьми и спрячь в карман. Не открывай здесь». Гарри положил в карман толстый пакет. «Я не знаю, как мне вас благодарить, Альф. Не будем об этом, малыш. Я знаю, ты торопишься к ней. Если возникнет необходимость срочно повидаться со мной, вот номер моего телефона». Муни протянул Гарри карточку. «Если я перееду, тебе всегда сообщат мой новый адрес». Гарри благодарно пожал руку Муни. «Еще раз спасибо, Альф. Я думаю, мы еще увидимся. Пока». Гарри похлопал его по плечу и быстро вышел. Расставание с Муни взволновало его больше, чем он мог предположить. Забавный человек Муни, но он настоящий друг. Он остановил такси и сказал адрес своей квартиры. По дороге он открыл конверт. Удостоверения, которые там лежали, были выписаны на имя Дугласа и Эллен Кент. Внутри находился второй конверт, на котором Гарри прочел, нахмурившись, такие слова: «Я отдал 25 фунтов Дорис, но сам не могу принять деньги, зная, как они вам нужны. Альф». В конверте было 25 фунтов банкнотами по 1 фунту.